освобождались от налогов. А теперь мы поставили перед собой другую цель. Сделать так, чтобы африканская молодежь вступила в ряды защитников диких животных. Ведь именно их помощь в этом деле важнее всего. Этот план мы начали проводить в жизнь 7 месяцев назад, незадолго до того, как у Пиппы родились ее теперешние детеныши. Я решила воспользоваться временем, пока она беременна. После появления малышей мне придется быть при ней неотлучно, чтобы подкармливать ее. И вместе с одним из своих друзей поехала в заповедник Самбуру. Там мы встретились с группой африканских студентов, которые получили премии за лучшие сочинения о живой природе. Бесплатная поездка в заповедник и была им наградой. По просьбе директора я провела дружескую беседу с этой группой, и все они выразили желание организовать клуб охраны природы для африканцев. Потом студенты приезжали в мой лагерь со своими преподавателями, чтобы обсудить дальнейшие действия. В результате был проведен 3-дневный семинар, а вслед за этим получено согласие правительства поддерживать создание клубов охраны природы по всей Кении, а такие организации, как Африканский фонд охраны природы, Восточно-Африканское общество охраны природы и фонд Эльсы должны были нести необходимые расходы. Мы с огромной радостью согласились помогать в этом добром начинании, тем более что инициатива здесь целиком исходила от африканцев, которые хотели привлечь и школы, и молодежные организации к делу охраны диких животных. Нам оставалось только убедиться, что их энтузиазм не остыл. Все это было прекрасно, но меня ждал мой неотложный долг — узнать как можно больше о диких животных, ведь мне представилась единственная в своем роде возможность. На другой день мы отыскали гепардов возле 5-й мили. Моросил мелкий дождик. Пиппа была очень неспокойна и все время вытягивала шею, стараясь разглядеть что-то за высокой травой. К сожалению, на размытой дождем земле было невозможно разобрать следы, и нам не удалось узнать, что ее так взволновало. На следующее утро она опять не находила себе места, и, едва успев проглотить мясо, увела детей далеко от нас на равнину. Немного погодя, на дороге нам попался след 2 львов. Внезапно у меня появилось необъяснимое чувство, что на нас кто-то смотрит. И почти в ту же секунду лакай схватил меня за плечо и шепнул, что львы затаились в кустах у самой дороги. Как только мы остановились, львы поднялись и уставились на нас. Я узнала Боя и Сасву, 2 львов из прайда Джорджа. Они повернулись и, не торопясь, пошли в сторону, противоположную той, куда ушла Пиппа. Должно быть, им стало нелегко охотиться в такой сырости около болота Мугвонга, хотя они и прожили там 2 года, и они решили отправиться на поиски новых охотничьих угодий. Из-за львов нам стало очень трудно разыскивать Пиппу. Они отлично знали мой особый сигнал, потому что я также сигналила, сообщая Джорджу о своем прибытии. И кроме того, они могли почуять запах мяса, который мы несли гепардом, и пойти следом за нами. Вернувшись в лагерь, мы узнали, что к нам заходил Угас. Хорошо еще, что своих спутников, дикого льва и львицу, он оставил ждать поблизости, пока сам обследовал наши хижины. Теперь-то я вполне поняла беспокойство, мучившее Пиппу. Она оказалась в окружении множества львов, но вся местность кругом превратилась в сплошное болото, и деваться ей было некуда. Приходилось оставаться на том небольшом участке, где мы видели ее в последний раз. Бедная Пиппа. На следующее утро она опять была на прежнем месте. Ее все так же терзала тревога. Ясно, что львы еще рыскали вокруг. Покормив наше семейство, мы проводили гепардов к невысокому термитнику. Оттуда им было удобно осматривать местность. Зато и сами они оставались на виду. Потом мы отправились домой. Мы не успели отойти и на 100 ярдов, как из высокой травы, не больше чем в 10 ярдах от нас, показалась голова льва. От страха я застыла на месте, но тут же узнала Угаса. Он посмотрел на меня своим единственным глазом, как будто ничего особенного не произошло. Почему бы нам и не повстречаться в этих местах? и через несколько минут снова скрылся в траве.